Глава третья. Избавляемся от прокрастинатора. Мы уже говорили, что наша самооценка очень подвижна и часто меняется под влиянием внешних обстоятельств. Но мы вряд ли приблизимся к цели, если будем зависеть от настроения начальника, успеха или неудач партнера, или эмоциональной нестабильности детей. Поэтому в этой главе я хочу разобрать, как сделать так, чтобы вы всегда могли двигаться вперед и иметь позитивный настрой. Такой, когда вы чувствуете, что жизнь в ваших руках, что именно вы управляете своей реальностью и получаете желаемое. Что такое прокрастинация? Очень часто на пути к цели встает лень. Даже не встает, а разваливается поперек дороги, а вы присоединяетесь к ней, укрывшись уютным одеялком, и забываете о том, куда шли. Лень — тот самый коварный враг, от которого сложно спрятаться. Так? Вы удивитесь, но в психологии нет такого понятия, как лень. Так что если вы чего-то не делаете, движетесь к цели слишком медленно, впали в апатию или вообще разучились хотеть, то, вероятнее всего, у вас кончился ресурс. И причиной этому стала прокрастинация. Прокрастинация — это склонность к постоянному переносу даже самых важных и срочных дел. Естественно, она приводит к проблемам. Причем и психологического характера тоже. Все потому, что когда мы постоянно откладываем дела на потом, то перестаем достигать целей. Естественно, от этого страдает самооценка. Про самоценность я вообще молчу. Когда вы не двигаетесь к своей мечте, то сознательно лишаете себя собственной любви, встаете спиной к самим себе, к своим целям и желаниям. Что же на самом деле стоит за прокрастинацией? Страх и сопротивление. Так что первым делом задайте себе вопрос: от чего я бегу? Может, вы подошли к самой неприятной части задачи и просто не хотите ее выполнять. Или же боитесь, что достигнете финансового успеха, а работать взамен придется в два раза больше. Одна из самых часто встречающихся причин — вам просто это не нужно. Вы на самом деле не хотите становиться руководительницей, поэтому неохотно заполняете отчеты и не сильно паритесь, что не выполняете план продаж. Мы не раз говорили, что человек подсознательно саботирует то, что ему не нравится. Запомните, сопротивление — это реакция психики на глубинные внутренние изменения и какие-то значимые события. По сути, это не что иное, как психологическая защита. Мы прокрастинируем не потому, что не хотим вставать с дивана, а потому что боимся с него встать. Боимся либо тех событий, которые могут произойти с нами в процессе вставания, либо того, что произойдет, когда мы, наконец, окажемся на ногах. Первый вариант более объяснимый. Если человек начнет двигаться к своей цели, он может понять, что чего-то не знает и с чем-то не справляется. Он будет раскручивать эти мысли, и подсознание начнет рисовать ему страшные картины, что может пойти не так. Люди станут смеяться над ним, родители испытают чувство разочарования. По сути, его мечта будет рушиться у него на глазах. И кажется, что лучше уж оставить эту цель фантазией, к которой можно вернуться, чем смириться с тем, что она вам не по зубам. Пока мы откладываем что-то на потом, мы живем в иллюзии того, что у нас все обязательно получится. Когда-нибудь. Если вы узнали себя, не расстраивайтесь. Большинство из нас ошибается не потому, что мы не рождены для своей мечты, а потому что просто не понимаем или не знаем, что и как делать. Чтобы исправить ситуацию, достаточно составить детальный план, чему мы учились во второй части, и вложить в его реализацию все имеющиеся ресурсы. А вот со второй причиной сложнее. Здесь проблема кроется в страхе, что уже после того, как человек обретет то, что искал, произойдет что-то плохое. То есть неосознанно он боится каких-то негативных последствий, которые будут сопутствовать его успеху. Например, одна моя клиентка, на сегодняшний день блогер-миллионник, года полтора не могла пробить потолок в 100 тысяч подписчиков, хотя сама была маркетологом и экспертом в области личного бренда и выводила клиентов на миллионную аудиторию. Ее рилсы не залетали, а посты не набирали достаточного охвата, хотя она работала по тем же схемам, что предлагала клиентам. В какой-то момент у нее даже развился комплекс, что, возможно, она просто непривлекательна и вызывает отторжение у публики. Еще она рассматривала вариант, что у ее аккаунта сбиты алгоритмы. Тогда мы стали анализировать ситуацию со всех сторон. Я спросила, что она делала, чтобы ее ролики набирали популярность, сколько постов в неделю выкладывала. Получив ответы, я спросила: «А что ты делаешь для клиентов?» И девушка подробно, по пунктам описала все шаги. «И ты уверена, что делаешь то же самое для себя?» Абсолютно. Тогда я снова попросила ее детально перечислить шаги, которые она предпринимает для развития своего блога. И когда мы сопоставили два этих списка, оказалось, что они совпадают лишь на 50%. То есть на уровне подсознания девушка была убеждена, что руководствуется тем же сводом правил, но в реальности все было не так. Почему же ее мозг выдавал настолько грубую ошибку? Потому что девушка боялась, что, став очень популярной, она столкнется с огромным количеством хейта. Во время сессии мы нашли ее доминирующую травму и причинно-следственную связь, почему она боится осуждения. А затем заменили убеждение «я не справлюсь с хейтом» и «хейт — это пятно на репутации» на «хейт — это просто налог на популярность». Как только она приняла эту мысль, ушли все внутренние блоки, и она смогла преодолеть ту самую отметку в 100 тысяч подписчиков. Почему было так важно проработать страх? Потому что если бы я предложила просто взять и сделать по правильному алгоритму, клиентка нашла бы миллион причин для сопротивления и ушла бы в дикую прокрастинацию. Подсознание не просто так прячет от нас варианты необходимых действий. Оно знает, что они приведут к нужному результату. А там страшно, там хейт. Вот варианты и оказываются в слепой зоне. Да, мозг нас защищает, но порой эта защита абсолютно бесполезна и неэффективна. Так что прокрастинация — это не лень. Это подмена эффективных действий бесполезными. Каков он, ваш внутренний прокрастинатор? Прокрастинацию можно разделить на два вида — расслабленную и напряженную. При расслабленной прокрастинации человек как бы замещает выполнение необходимых задач развлечениями и хобби, доставляющими ему удовольствие. Тревожные мысли, которые рождаются от невыполнения обещанного, ненадолго задерживаются в его голове, потому что быстро вытесняются легким дофамином. А вот напряженная прокрастинация возникает, когда человек взял на себя большое количество обязательств перед самим собой и другими, дотянул до последнего, и накопившиеся дела теперь на него давят. Этот вид прокрастинации, в отличие от предыдущего, может сопровождаться сильными неприятными ощущениями, такими как неудовлетворенность жизнью, неуверенность и в итоге пониженная самооценка. Кстати, не путайте прокрастинацию с природной медлительностью и не спешите обвинять в ней близких. Например, одна моя клиентка время от времени обвиняет мужа в том, что он уклоняется от домашних обязанностей. Может мыть одну чашку по 3 минуты или целый вечер разбирать ящик с документами. Ей, выполняющей несколько дел одновременно, этого не понять. Но медлительность не всегда равно прокрастинация. В чем же разница? Когда человек прокрастинирует, он испытывает угрызение совести. Это не его нормальный ритм. Он просто подтормаживает, чтобы не делать чего-то другого. В то же время человек, который привык по 2 часа собираться по утрам, раскладывать полотенца по категориям и никуда не торопясь перебирать сообщения в мессенджерах, совершенно не переживает по поводу потерянного времени. Так что если вы поняли, что тормозите только с одной конкретной задачей, признайте, что вступили в ряды прокрастинаторов. Хорошая новость в том, что прокрастинация — это просто поведенческая проблема и вполне решаемая благодаря дисциплине и работе с мышлением. Предлагаю начать прямо сейчас и выполнить одну эффективную практику. Представьте, что стоите перед дверью, за которой находится ваша мечта. То есть достаточно перешагнуть порог и взять ее в руки, обрести счастливую семью, отправиться в кругосветное путешествие или получить ключи от новенького внедорожника. И вот вы хватаетесь за ручку двери, она поддается, но дверь не открывается, будто кто-то удерживает ее с обратной стороны. Вы понимаете, что за этой дверью стоит какое-то существо, которое не дает вам пройти. А теперь подумайте, пофантазируйте, что это за существо. Проговорите все, что придет в голову, а потом нарисуйте это существо. Способности к рисованию здесь совершенно не важны. Рисуйте, как получается. А теперь посмотрите на это существо и ответьте на вопросы. На кого или на что оно похоже? Если бы оно заговорило, какой у него был бы голос? Может быть, похожий на голос вашей мамы, папы, тренера? Почему это существо вас не пускает? Зачем оно держит эту дверь? И самое главное, а что самое страшное произойдет, если вы примените силу, откроете дверь и избавитесь от существа? Представили? Это существо и есть ваша прокрастинация, или, другими словами, сопротивление. Почему я предлагаю закрепить этот образ и отделить его от себя? Потому что обычно, когда мы пытаемся перестать лениться, мы боремся сами с собой, а это не так-то просто. Но если вы поймете, что борьба происходит с конкретным существом, живущим в вашей голове, вам станет гораздо проще. Почему? Потому что вы сами и создали это существо, а значит, сами им и управляете. Как перестать прокрастинировать? Есть несколько рабочих способов вытащить себя из этой черной дыры, которая высасывает все ресурсы и мешает двигаться вперед. Первый — составляйте списки. Чтобы не выключаться из реальности, нужно всегда держать перед собой план задач на день или неделю. Когда вы начнете составлять списки, вы удивитесь, что дел меньше, чем представлялось. А выполненные пункты можно вычеркивать, что даст ощущение легкого дофамина. Второе. Визуализируйте маленькие шаги. Обычно, когда мы идем к цели, мы видим финишную прямую, а не шаги к ее достижению. Квартиру мечты, а не оформление ипотеки и стадии ремонта. Свадьбу с любимым человеком, а не работу над отношениями и возможные неудачи. Мы думаем о мечте, а не о пути к ней. С одной стороны, хорошо, что вы видите перед собой цель, но в то же время этот образ обесценивает все остальное, поэтому предлагаю сфокусироваться на мелких шагах. Например, представлять себе не только, как открыли свой успешный бизнес, но и то, как получили документы на регистрацию ИП, как сняли помещение, как получили первую партию товара и так далее. Сделайте каждый этап отдельным квестом и празднуйте его завершение. Хотя бы чуть-чуть. Третье. Анализируйте негативные мысли. Прокрастинаторы сильно зависят от своих негативных мыслей. «Я не справлюсь», «это слишком сложно», «кому-то все достается гораздо проще». От таких внутренних монологов сильно страдает вера в себя. Чтобы этого не допустить, нужно работать с самооценкой и научиться контролировать свои мысли. Помните, мы учились это делать с помощью практики $100 и будильников? Заменяйте негативные убеждения позитивными и двигайтесь вперед. Четвертое. Оставляйте время для отдыха. Есть люди, которые видят в любой свободной минуте возможность для саморазвития или работы. Некоторое время они действительно достигают неимоверных результатов, оставляя позади коллег и конкурентов. Но однажды их заряд заканчивается. И тогда каждое утро они просыпаются с мыслями, как сбежать хоть куда-нибудь. Ведь каждый новый день не предвещает ничего, кроме работы. И тело бьет тревогу. Оно не может трудиться без остановок. Просто физически. И чтобы хоть как-то передохнуть, вы начинаете прокрастинировать. Но это некачественный отдых, он тоже ведет к выгоранию. Поэтому таким людям просто необходимо планировать свой отдых. Потому что когда вы знаете, что за сложной работой последует заслуженный отдых, вам станет гораздо легче. Пятое. Самое банальное — начать действовать. Многие прокрастинаторы слишком сильно анализируют каждое свое действие. Хочу сделать свой сайт, но с чего начать? Делать самому или заказать у дизайнера? А если самому, то на каком конструкторе? А какую цветовую гамму выбрать? Сделать лендинг или полноценный сайт? Или вообще вместо него завести канал в ТГ? Конечно, планирование важно. Но когда вы планируете уже третий месяц, но еще ни разу не зашли на конструктор сайтов и не поинтересовались стоимостью услуг дизайнера, то в вас живет не планировщик, а прокрастинатор. Так что иногда нужно перестать продумывать все до мельчайших деталей и просто начать делать. Шестое. Понять смысл и ценность. Человек включается в работу лишь тогда, когда видит в ней смысл. Так что прежде чем взяться за выполнение той или иной задачи, проверьте, действительно ли это то, что вы хотите. Есть ли ценность в том, что вы делаете? Седьмое. Начните с простого. Еще один важный момент. Если совсем уж не хочется ничего делать, выделите дела, которые не вызывают внутреннего отторжения, и начните с них. Если таких дел нет, то сознательно добавьте такие пункты, как выпить кофе, сделать легкую разминку. Это запустит процесс выполнения действий. Вы начнете ставить галочки напротив выполненного и получите заряд дофамина. А это даст ресурс для дальнейших действий. Главное — поощряйте себя за успехи, даже небольшие. И примите свое несовершенство. Достичь идеала невозможно. Вы будете совершать ошибки, иногда даже серьезные. Но это нормально. вы учитесь на своем опыте. Дисциплина. Представьте себе, вы победили прокрастинацию, работаете, работаете над достижением цели, а результата все нет. Вот тут-то на помощь и приходит дисциплина. Именно она помогает выдерживать напряжение, преодолевать самосаботаж и двигаться вперед, когда что-то идет не по плану. Когда вы дисциплинированы, вы фокусируетесь на процессе, а не на самой цели. Дисциплина подразумевает, что к результату необходимо идти вопреки всему. Но если отказывать себе в простых жизненных радостях, то цель будет вызывать у вас лишь негативные ассоциации. Кому же понравится во всем себе отказывать? Поэтому очень важно приучить психику ассоциировать свои усилия с приятным. То есть придумать себе позитивные подкрепления, о котором мы уже с вами говорили. Для каждого оно будет свое. Важно лишь определить, что мотивирует именно вас. Допустим, вы решили вести дневник самопрограммирования, правильно питаться или делать зарядку. Что поможет вам придерживаться выбранного пути? Например, вы можете купить дизайнерский блокнот и красивую спортивную форму. Или найти вкусные и полезные рецепты, а не сидеть на одной гречке. Или завести трекер привычек. Выпили витамины сегодня, закрасили кружочек в ежедневнике. То, что вы видите свой ежедневный прогресс, серьезно поднимает ваш уровень дофамина. Кому-то зайдет челлендж 30 дней тренироваться с подружкой и обмениваться фотками. Соревновательный дух будет держать вас в тонусе, а страх проиграть — отрывать от дивана. Но в то же время люди с развитой эмпатией, наоборот, могут поддаваться, видя, что подруга не выдерживает заданный ритм, и снижать планку. А еще отличное позитивное подкрепление от полезного завтрака или медитации — это на мгновение остановиться и осмыслить, как вы себя чувствуете после. Кроме того, стоит помнить, что мотивация сама по себе работает только на среднем уровне сложности задачи. Если человек берет на себя тяжелую или даже заведомо невыполнимую задачу, например, выучить английский за 3 месяца, то вероятность сдаться на середине дистанции крайне высока. Поэтому планирование, планирование и еще раз планирование. Мы уже долго и подробно обсуждали его во второй части книги, поэтому не буду сейчас на этом останавливаться. Добавлю лишь, что планирование не только помогает идти вперед по намеченному пути, но и упрощает задачи. Как? Фокус в том, что когда вы фиксируете новые цели и планы заранее, не за 5 минут, то передаете их в работу вашему адаптивному бессознательному. В пассивном режиме мозг обрабатывает огромный объем информации. То есть он как будто создает фундамент, на котором вы сможете выстраивать свои решения. Можно сравнить это с работой шеф-повара. Если у него есть заготовки под все блюда, он отдает в зал и супы, и сложные десерты, и салаты быстро и без суеты. Но если каждое блюдо ему приходится готовить из-под ножа, это не только тормозит процесс, но и создает массу напряжения как внутри него самого, так и в окружении. Так что подсознательная подготовка, которая не требует от вас ни времени, ни дополнительных ресурсов, своеобразный бонус от подсознания для более успешной и плодотворной жизни тем, кто умеет им пользоваться. Всесильность — это миф. В завершении темы про дисциплину хочется добавить мысль, которая на первый взгляд идет вразрез со сказанным до этого, но которая на самом деле расставляет финальные акценты. Несмотря на то, что мы учимся держать свою жизнь под контролем, всегда стоит помнить, что есть вещи, на которые мы не можем повлиять. В соцсетях сейчас очень вирусится тема, что ты полностью отвечаешь за свою жизнь. Ты ее автор и создатель, а потому, если что-то не получилось, ты сам и виноват. И эта мысль создает у людей ложное ощущение, будто они всесильны. Практически боги. Но порой случаются вещи, которые нам не подвластны. Нужно учитывать это в планах и учиться быть гибкими, готовыми к переменам. Ник Вуйчич, австралийский писатель и мотивационный оратор, родившийся инвалидом и, несмотря на это, ставший невероятно успешным человеком, говорил: «Мы не можем контролировать то, что с нами происходит. Однако можем контролировать свою реакцию на происходящее». И это чистая правда. Это осознание очень круто помогает в развитии дисциплины и снижает уровень самокритики. Но если даже вы психанули и провалили челлендж, запивая пироженку борщом в 2 часа ночи, в этом нет ничего критически страшного. Дайте волю эмоциям. Скажите себе: «Да, все пошло не по плану, я сорвалась». А потом остановитесь и восстановите ресурс. Подумайте, какие действия вас наполняют. Не стоит сейчас пытаться наверстать упущенное, вы сделаете только хуже, потому что внутри вы опустошены. послушайте любимую музыку, поболтайте с подругой, купите себе новую косметику, любое действие, которое вернет вас в состояние баланса и поможет перестать сокрушаться о том, как все плохо. И только потом можно вернуться к месту, где вы остановились, и продолжить. И последнее, что хочу сказать по теме дисциплины, это то, что она не только средство, но и мотивация. Когда благодаря последовательным действиям мы начинаем видеть результат, вера в себя и собственные силы резко возрастает. Так что аппетит приходит во время еды, а дисциплина во время того, как вы к ней идете. Дорогие девушки Альфа! Уверена, что теперь могу так вас называть, потому что знания, которые вы получили, прослушав эту книгу, уже во многом изменили вас и вашу жизнь. Если раньше вы боялись двигаться навстречу мечте, прогибаясь под давлением собственных страхов, то теперь научились брать на себя ответственность. Если вроде как ничего не боялись, но не знали, как изменить ситуацию, получить желаемое или построить гармоничные отношения, то сейчас у вас появился алгоритм действий, и этот алгоритм рабочий. Он отработан на мне и на 17 тысячах девушек по всему миру, студенток моей Академии современной психологии и учениц моих курсов. Но вот что мне хочется сказать напоследок. Можно бесконечно ходить к психологу и говорить, что терапия не работает. Терапия действительно не работает. Работает клиент в терапии. Поэтому нужно включаться и благодаря этому получать результаты. Точно так же и с книгой. Если вы просто прочтете ее, не выполнив ни одного задания, то, конечно, получите результат от осознания инсайтов, но он будет составлять не больше 10% от возможной пользы. Да, книга повлияет на вашу жизнь, но это будут не те изменения, на которые вы способны. А вот сделав эту книгу настольной, вы приобретете доступ к сакральным знаниям. И пусть вас не смущают громкие слова «я точно знаю, о чем говорю». Я вложила в нее потрясающий тренинг, который стоит $1000. Так что если вы ждали волшебную таблетку, то поздравляю, вот она. Почему я называю ее волшебной? Потому что суть моей методики в простоте. Мы привыкли, что путь к великому должен быть сложен и тернист. Но это не так. Вся гениальность именно в том, что задания очень просты. И единственная сложность в том, что делать их необходимо регулярно. Возвращайтесь к нужным главам и выполняйте упражнения. И спустя месяц, два или полгода внедрения в свою жизнь полученных знаний, трансформирования теории в практику, вы увидите, как мир вокруг изменится. Поэтому единственный вопрос, который я хочу задать вам сейчас, что вы выбираете? Быть авторами своей жизни или молча наблюдать за теми, кто получает все, чего захочет? Обрести истинных себя? Или остаться заложницами чужих взглядов, мнений и убеждений? Жить жизнью альфы или навсегда остаться бетами? И решение всегда внутри, а не определяется внешними обстоятельствами. Я верю, что абсолютно любой человек может повлиять на свою судьбу. Каждый человек может выбирать лучшее для себя. Каждый может получать желаемое и достигать целей намного легче и быстрее, чем у него получается сейчас. И прямо сейчас у вас есть возможность это исправить, ускорить, усилить, дополнить. Все, что вам нужно, — это ответственность, терпение и дисциплина. Я верю в каждую из вас. Эта книга попала к вам не случайно. Это знак, что пора действовать. Исполняйте свои мечты, ведь они так прекрасны.